Из зеркала на него смотрел иссушенный скелет с новыми синеющими гематомами от ударов молний, лихтенберговыми фигурами 16, фигуры Лихтенберга, картины распределения искровых каналов, образующиеся на поверхности при попадании молнии, что, подобно корням мирового древа, шли по коже с пяток по внутренней стороне бедер до шеи, едва не доходя до линии подбородка и кадыка, концентрируясь на спине и плечах. В некоторых местах, где Фриц хранил клинки, бугрились фигурные ожоги. При попадании молнии металл раскалился, прожигая одежду и ставя на теле Фрица клейма. Юноша снизил температуру набираемой воды до комнатной, чтобы не раздражать ожоги, и погрузился в ванну, где в торопях водил ладонями с мыльной пеной по коже, пытаясь безболезненно отмыться и собраться с мыслями. Приведя кожу в порядок, Фриц переоделся в домашние комплекты и бесшумно вышел из ванной на кухню, оставляя на полу влажные следы ступней. Гейба в квартире не было, а Освальд сидел за кухонным столом, изящно подперев челюсть ладонью. Краем глаза заметив юношу, Кобб подзаерзал. Но, игнорируя его, Фриц достал аптечку из кухонного шкафа и ушел с ней обратно в ванную, чтобы обработать и плотно замотать места сильных ожогов. Затем он вернулся на кухню, с грохотом отодвинул стул и сел напротив Освальда, закинув ногу на ногу. Несмотря на болезненность, бинты и синюшные узоры по всему телу, выглядел юноша весьма откровенно в майке и боксерах, потому пингвин старался не смотреть больше нужного на тонкие длинные ноги и выпирающие ключицы менее, чем в метре, поймав себя на стыдливой мысли, что у Фрица нет нательных волос ни на одном из видимых участков кожи, как у других мужчин. «Мне крайне жаль, что сразу не понял. Я бы отвез вас к врачу. Простите, еще когда вы заступились за меня у Фалькони, я должен был что-то сделать», — начал оправдываться Кабупат, но постепенно заткнулся. Кажется, он и вправду чувствовал вину за ослепленность эмоциями и за то, что бросил друга в полумертвом состоянии. В конце концов, он ставил цель превыше всего, а еще никогда не умел поступать правильно, впрочем, как и киллер перед ним, чьим единственным моральным ориентиром был свод правил, кого не убивать и не грабить, а еще болезненное уважение к проституткам. Фриц никак не отреагировал. Его знобило, тошнило и хотелось поскорее разобрать снежный ком, что обязательно навалился бы на него со включением мобильного. Чем все закончилось? Я помню только, что сказал Фалькони. Пингвин вкратце пересказал происходящее. Ничего нового. Город вновь тонул в собственных грехах. Если бы в Готэме ничего не происходило, не орудовали новые маньяки или психопаты, не сталкивались друг с другом мафиозные семьи, и если бы пингвина не хотели снова убить, то Фриц точно бы запереживал, они умерли взаправду. Щелкнула входная дверь. Гейб вернулся из кафе с капучино и пакетом бургеров и грубо поставил еду на стол перед Фрицем. Увольню Фриц не нравился. Он считал его с первого взгляда высокомерным пидором, до конца сформулировав эту мысль именно сейчас, при передаче пакета с едой. Так же, как и Освальд, он подметил безволосые ноги, а так в его представлении настоящие мужчины не выглядели. Впрочем, Гейб никогда не сказал бы об этом боссу. Молчание было его главным умением. Фриц дрожащими пальцами развернул первую обертку, жадно кусая. Наемник ел быстро и все четыре бургера топтал за несколько минут, залпом запивая кофе, а после нервно собирая мятые упаковки в аккуратные квадратики неподатливыми пальцами, которые еще пробирала дрожь. «Съездите в больницу, Фриц». Гейб нашел хорошего анонимного специалиста. По кивку от босса Уволень протянул Фрицу бумажку с номером, и наемник нехотя взял ее. Убедившись, что Фрицу уже лучше, Освальд поднялся из-за стола, сомкнув ладони перед грудью. Освальда ждали дела поважнее, например, защита его собственной жизни. «Сэр Фриц, как ни прискорбно, но вынужден откланяться». «Не прискорбно». Освальд заковылял к выходу, и Гейб, все еще косясь на Фрица, направился за боссом следом. «Я планировал тебя убить, Освальд. Когда ты второй раз проникнешь в мою квартиру», — сказал напоследок Фриц. Кабупат только очаровательно улыбнулся киллеру в ответ. Незваные гости перешагнули растяжку, и Фриц захлопнул за ними двери, со стервенелым треском защелкивая взломанные замки. Первым делом наемник включил телефон и набрал Джимми. Выслушав набор отборных матов, Фриц попросил заехать за ним на район, а затем на него накатила такая тошнота, что он едва добежал до унитаза, выблевав всю в попыхах набитую в нерабочий желудок пищу. Кое-как одевшись, киллер понял, что явно переоценил свое состояние, и едва дошел до старенького седана, где его ждал знакомый гофер. Верзилы, который всегда ездил с ним, не было. Водитель через плечо посмотрел на фрица, с трудом забравшегося в машину. «Братан, ты из какой задницы вылез?» – спросил мужчина, трогаясь в сторону притона. Фриц промолчал. Впрочем, как и всегда, гофер явно не входил в список тех, с кем стоило трепаться. За окном валил снег, выбеливая почерневшие от грибка и времени фасады умирающих зданий. Наемник не любил предзимнюю пору. В этой неприятной слякоти, что скапливалось под ногами, город выглядел сплошной помойкой, и работать чисто в такую погоду оказывалось крайне сложно. Подошвы оставляли влажные следы, а их, как и отпечатки, Фриц в работе не допускал. К врачу Фриц так и не поехал. Вечером, после разборок махом со всеми должниками Джимми, благо, гофер по указке Джимми всюду его сопровождал, Фриц встретился с новым анонимным риэлтором. У него не было желания разбираться, кто именно слил адрес к БПТУ или каким другим путем тот его выследил, потому Фриц поступил по привычной схеме. Уничтожил любые следы своего пребывания и переехал в квартиру в средней части города, ближе к Аркхэму и Филиппе, которая сделала ему необычное предложение. Мастерица дала киллеру инженерный заказ на разработку клинков в азиатском стиле, сюрикенов, кунаев, адаптированных под готэмские реалии, взамен на бесплатную реализацию задумок для самого Фрица. Наемнику бартер нравился больше денег, так можно было по-настоящему придерживаться позиции независимости. И все же в мире победившего капитализма у него оказалось достаточно средств, чтобы потянуть не трущобы, а двухэтажную квартиру в приличном здании с дополнительным кодовым замком на бронедвери. В те же часы Кабупат сильно рисковал, открыто шатаясь по городу, спешил добраться до Фалька не раньше, чем до него наемники Марани. И, словно в качестве благословения за все его страдания и старания, Кармайн принял решение снова взять в оборот бесконтрольные территории Муни, назначив на место исчезнувшей Фиш своего покорного слугу, Освальда. «Я получаю ночной клуб, Фиш теперь мой, все еще не веря», — переспросил пингвин. «Ты это заслужил. Дни, когда ты шпионил за Марани тайком, окончены. Теперь ты со мной, открыто. Теперь все будет совсем иначе. Так что приведи клуб в порядок», — заверил его Фалькани. Начиналась новая веха в истории мальчика-зонтика, который из носильщика превратился в обладателя клуба с его именем. Под вечер на радостях он решил проведать Фрица, сообщив о своем триумфе и принеся на ужин неизменные бургеры. Но наткнулся лишь на опустевшие стены, не хранящие ни единого отголоска о Фрице, который жил и умирал здесь. Наемник и вправду мастерски подчищал хвосты. «Гейб, он нам не доверяет», — обратился к увольню Кабупат. Его шаги эхом разлетались по опустевшей студии. «Я расстроен. Босс, я ему тоже не доверяю. Мутный какой-то. Фриц, а нет, Гейб, он не мутный. Это нечто другое. И я обязательно узнаю, что». В этот момент, засыпая на диванчике на кухне, куда Фриц прилег от дикой накатывающей усталости, он думал о том, что если кто-то и выследит его в третий раз, то точно не справится с новым кодовым замком. Киллер обладал развитой памятью, потому поставил сложный 10-символьный пароль. Вскрыть такие двери получится разве что мощной взрывчаткой. С каждым переездом жизненный уровень Фрица все больше возрастал пропорционально количеству падающего на него дерьма. За эту квартиру киллер отдал на 5 штук больше от предыдущей, благодаря пингвину, наученный тем, что в трущобах с легко вскрываемыми замками уже лучше не прятаться, хоть это был еще не центр, но и не полуразвалившееся или социальное жилье. Если киллера уже дважды так легко нашли, то выверенная годами система перестала работать. Он выбрал логово на 10-м из 25 этажей. Никаких пожарных лестниц и уступов, по которым можно забраться без снаряжения, бронированные трехслойные стеклопакеты. Это место было понадежнее предыдущих. Спальня на втором этаже без окон походила на охотничью вышку. Кто не попытается проникнуть в квартиру Фрица, он всех оттуда выследит и перебьет. Кроме укромности нашлись и другие плюсы. Например, двухместная ванна и кровать King Size с ортопедическим матрасом, стеллажи для оружия, огромный письменный стол для работы. Пусть критерием отбора стала исключительно система безопасности при отсутствии внешней охраны и камер. С мыслями о том, что нужно рассортировать вещи, Фриц окончательно отключился, дав черным водам вновь поглотить его. В этот раз юноша понимал, что его настигло посмертное видение, потому отчаянно стал сопротивляться, пытаясь выплыть на свет. Но дьявольская цепкая ладонь тянула его на самое дно, все глубже, глубже и глубже, пока он вновь не услышал голоса, те, что уже доносились до него в прошлом сне. Только сейчас юноша отчетливо разбирал слова. «Фриц, Фриц, очнитесь!» Голос пингвина звучал в разы взволнованнее, чем его запомнил Фриц. «Гейб, воду, неси чертову воду, быстрее!» Хлопок ладоней по щекам. «Ну же, Фриц, не умирай, я не успел тебя поблагодарить!» На этом отрывке наемник проснулся. Он лежал на гостевом одноместном диване. Сквозь приоткрытые шторы на панорамных окнах с видом на затуманенный Готэм пробивался тусклый утренний свет. «Твою мать, так ты действительно меня спас!» Утро в Готэме было насыщенным. Погоня за новым маньяком, повторные переговоры между Марни и Фальконе относительно неприкосновенности пингвина, и Освальд, который со стервенелым видом управлялся в клубе, пытаясь привести его в порядок к вечернему открытию. Все трудились, не покладая рук. Фрицу повезло больше. Он, работающий всегда, наконец взял выходной. Не тратя времени впустую, сразу занялся уборкой пыли, скопившейся за время без жильцов. Распределил вещи в комоде, не заняв и двух полок. Разложил по стеллажам запасной инструмент, клинки, огнестрел и памятную винтовку. Коробку с трофеями и канцелярию отправил в глубокие ящики рабочего стола. Двумя часами позже, закончив с уборкой и борясь с головокружением, попытался оценить свое физическое состояние в ванной, сняв многочисленные бинты. На Фрице все заживало, как на собаке. Раны, еще вчера открытые, уже чесались, постепенно затягиваясь. Синева гематом сошла, обращаясь болезненной желтизной. Но витиеватые шрамы от молнии точно останутся на всю жизнь. Погрузившись с сигаретой в теплую ванну, Фриц смотрел на себя через зеркальный потолок и думал о том, насколько же его все-таки изуродовало. Казалось, хуже быть не могло, но нет. На другом конце города в клубе, сменившем название с Фиш на Освальда, кипела перестановка. Всего 10 часов на полный редизайн клуба, чудовищно мало, пусть как бы поты верил в свои силы. Стоило организовать программу, все делалось в попыхах и в последний момент. Такой тип стресса пингвин не любил, предпочитая действовать заранее. Проблемы закономерно валились одна за другой. «Эй, босс!» — окликнул его Гейб, вынося коробку с приглашениями на открытие, только доставленную курьером из типографии. «Еще теплые!» Освальд рассмотрел фирменный дизайн, изысканно и благородно. «Сегодня все пройдет гладко, Гейб!» — был полон решимости пингвин. «Мы не просто открываемся. Это мой день. Идеально. Отправь всем из списка приглашенных. Кроме этого...» Кабб подзабрал конверт из общей стопки. «Этот хочу вручить лично». На самом деле Освальд планировал передать лично два конверта, и спасшему его Гордону, и Фрицу, но последний вряд ли бы вообще пришел. «Так, Гейб, погоди». Впрочем, Освальд выхватил у мужчины еще одно приглашение. «Попробовать стоило. Здесь у кого-нибудь есть ручка?» Пингвин добавил две фразы к приглашению от руки и передал конверт Гейбу, предварительно помахав им перед носом. «Этот вручишь ты, обязательно, любой ценой, ты меня понял?» «Да, босс». После ванной Фриц занялся чертежами, когда его отвлек звонок с незнакомого номера. Гейб почти умоляюще сообщил, что босс передает посылку и отказ не принимается. Встретившись с увольнем в бургерной в центре, которую Фриц наобум назвал по памяти, чтобы не выдавать свой новый район, он получил торжественное приглашение на открытие и собирался отказаться, если бы не заметил дописанную от руки фразу: «Если придете, то отблагодарите меня за свое спасение, ваш Освальд». Фриц повел бровью, пряча приглашение в куртку. Он знал, что никакой Освальд не его, чертов манипулятор, и с самого начала был уверен, что факт благородного спасения пингвин начнет использовать, чтобы мастерски выкрутить ему руки. В этот момент киллер твердо решил больше не иметь никаких дел с пингвином. Сначала Фиш, теперь этот человек переворачивали его спокойную и привычную жизнь с ног на голову. Сколько бы Кабупот ни заплатил, Фриц не хотел больше за него умирать. «Это последний раз, Кабупот», – прошипел Фриц, направляясь домой, где лежал купленный костюм. Вот теперь он наконец и пригодится. Ему оставалось выполнить последнюю часть сделки, придя на праздник и расплатившись тем самым за спасение. В разгар весьма тухлого открытия и в момент унижения Освальда, крепко сцепившего зубы, Марни заставил его стоять с перелитым через бокал шампанским, стекающим на пол меж туфель. Подобно моче, в клуб вошел единственный гость, которого пингвин действительно ждал. Пусть и не верил, что тот появится. И это был не Гордон. Как пощечина Фальконе, так и подобное открытое издевательство неприятно зацепило Фрица. Кабупот просто глотал обиду, натягивал улыбку, словно ничего не было, и шел вперед. Фриц же за такое обращение как минимум повозил бы затылком по стене. Когда пингвин повернулся ко входу, ставя дрожащей рукой стакан на барную стойку, то увидел перед собой долговязый силуэт в черном костюме тройки поверх красной как кровь рубашки. Цвета оттеняли светлую кожу фрица, выступающие скулы, ледяной взгляд и постепенно отрастающие платиновые волосы. Крой подчеркивал развитый плечевой пояс и на контрасте тонкую талию, а длинные ноги оттеняли массивные круглоносые оксфорды под носки в тон рубашки. От образа убийцы в противогазе у юноши оставались неизменно те же чуть потрепанные временем перчатки. Освальд, ощущая искреннюю радость, перебивающую боль унижения, шагнул навстречу, раскинув руки. С намоченной кисти еще капало шампанское. «Фриц, вы пришли, это правда вы, вам очень идет, великолепный образ, словно другой человек. Честно признаться, я бы не узнал вас в толпе». Освальд, прервал его Фриц, протягивая красный шелковый платок, тоже в тон рубашке, из переднего кармана пиджака, что лежал в нем красивым треугольником. Кабупат не понял этого жеста, а потому проигнорировал. «Ладно, ладно, чего-то налить, шампанское, бурбон, джин-тоник, капучино», шутливо добавил он, дополняя список. Фриц развернул платок и молча положил его на кисть Освальда. Кабупат посмотрел на руку, а затем на Фрица. «Это такая шутка?» «Нет», коротко ответил юноша, а затем до него дошло. Званые ужины и благотворительные балы, подать даме платок там было обыкновенным жестом, и, умея он смеяться, то уже громко хохотал над абсурдностью ситуации. «Это привычка. Верну чистым», подавляя злость, ответил Кабупат. Платок подавали женщинам, и второе унижение за 5 минут окончательно выбило Кабупата из колеи. «Так что будете?» Натягивая нервную улыбку, с трудом продолжил он вести себя как ни в чем не бывало, пряча влажный платок в карман. «Капучино. Позвольте сделать дорогому гостю лично», выплюнул Освальд, осознавая, что уже не в силах подавлять эмоции. Освальд зашел за стойку и принялся за готовку. Пингвин не был подкован в готовке кофе, потому получилось весьма посредственно, но Фриц ничего не сказал и подумал, что Освальд просто отомстил ему такой шалостью за платок. «Нет, нет», не выдержал Кабупат, глядя на непроницаемый анфас киллера. «Вы только что попытались меня унизить, Марани, единственный, кто тебя унизил на твоем же вечере. Я хотел...» Фриц заткнулся, едва не сказав позаботиться. Пингвин все еще непонимающе смотрел на Фрица и наконец отметил, насколько у того красивое, анатомически правильное лицо, что совсем не бросалось в глаза в повседневной одежде. Юноша допил капучино и попросил обновить. Понадеялся, что со второго раза у Освальда получится лучше. На сцене играл паршивый гранж. Было видно, что времени на подготовку совсем не оставалось и брали, кого попало. Фриц перебирал в голове, о чем стоит сказать, чтобы разрушить неприятную атмосферу, которая стояла между ним и Освальдом, хотя обычно игнорировал подобные понятия. Но у человека, спасшего ему жизнь, был праздник и, наверное, ему стоило постараться, чтобы его хотя бы не испортить. «Выглядит лучше, чем у Муни», правильный вариант нашелся быстро, и лицо Освальда расплылось в довольной улыбке. «У тебя хороший вкус». Хотя получилось цинично с зонтом, киллер указал на новый логотип клуба. «Спасибо, Фриц, такие слова от вас на вес золота. Вы отлично поняли посыл». «Освальд», Фриц снова попытался заткнуть сам себя, но не смог, не давая им тебя унижать. Кабупат вдруг слишком странно посмотрел на юношу, и Фриц понял, что впервые видит настоящее выражение лица махинатора за всеми этими гримасами противоречивых эмоций. Пингвин, парень перед ним, был совсем другим человеком. Его гордость, подобно оттянутой ветви, готовилась обратить свое движение против врагов. Он не терпел, он просто ждал. «Их дни сочтены», со странной интонацией сказал Кабупат, склоняясь к Фрицу. «Не переживайте за меня, Фриц, и наслаждайтесь вечером, мой друг». Киллер промолчал. «И надеюсь, что после этого вы не исчезнете, потому что такое поведение похоже на прощание». Фриц едва не поперхнулся кофе. «Понимаю, но не спешите. Скоро все изменится, и надеюсь, что вы не забудете старого друга, что будете рядом, когда мне понадобятся ваши клинки, а я смогу дать вам то, что вам нужно. Свободу, Фриц. Я не шучу и не блефую». Юноша ощутил, как злость, та, еще не пережитая в машине на пути к Фальконе, захлестывает его, развязывая язык. «Мне кажется, я перевыполнил наш уговор. Из-за тебя я чуть не умер. Это не стоит никаких денег и перспектив. К тому же ты продолжаешь лезть, куда не положено. Например, ко мне домой. Фриц, я понимаю, что облажался и очень виноват. Но я не мог предсказать, что там появится этот псих и поджарит нас молниями. В тот день мне просто хотелось, чтобы вы пообедали. Больше ничего». Киллер сунул сигарету в зубы, прикурив и подпер челюсть кулаком. В его голове роилось много мыслей, но их перекрывало та, что Кабблпот был подобен медленно действующему яду, и еще та, что подобное продолжаться больше не могло. «Пошли, это не для лишних ушей», — Фриц указал взглядом на шестерок Освальда, которых стало уже больше двух. Фалько не выделил ему новых людей. Киллер звучно поднялся с барного стула и направился на задний двор. Освальд, ковыляя, пошел следом за ним, прямо как в их первую встречу. Фриц снова подумал о том, как Кабблпот вообще выживает с такой-то ногой. Задний двор пустовал, и они оба невольно вспомнили, как Фриц здесь распотрошил крысеныша. Юноша сунул Освальду в пальцы сигарету и, когда тот попытался откреститься, настойчиво прикурил. Кабблпот, повинуясь, глубоко затянулся и зажмурился, а затем выдохнул и открыл глаза. Фриц, обожающий дерьмовый кофе и такие же дерьмовые бургеры, курил очень качественный табак. Они молчали, пока не докурили. «Ты прав, я собирался исчезнуть». «Собирались? А сейчас?» Стараясь унять дрожь в голосе, спросил Освальд, украдкой поглядывая на точеный профиль Фрица. «И сейчас, но я не из тех, кто молча кидает заказчиков. Тебе понятно, почему я хочу разорвать контракт?» «Честно признаться, нет. Наше взаимодействие переходит границы рабочего, и умирать я за тебя не собираюсь». Освальд Кабблпот никогда не давал себе в этом отчета, но был всегда одинок, всегда презираем, а потому за любое маломальски хорошее обращение мог отдать многое, даже потерпеть чужой дрянной характер. Он вспомнил недавний разговор с Гордоном, симпатичным ему из-за своей честности. Тот открытым текстом послал его в участки, хотя накануне Освальд ему помог, пусть и не совсем полицейскими методами. Джим так и не пришел на вечер, а теперь еще и Фриц заявил о желании исчезнуть. Единственные люди, которых пингвин действительно хотел видеть в своем окружении вместо кровожадных тупиц вроде Гейба, отворачивались от него. Затем он вспомнил, как Фриц умирал у него на руках и как ему хотелось, чтобы юноша снова задышал. Хотя Фриц сказал прямо о нарушении рабочей этики и субординации, пингвин не понимал, за что его отвергают. Но подобное с ним уже много раз повторялось на протяжении 30 лет, и от этого становилось слишком невыносимо. Фриц смерил Освальда оценивающим взглядом и заметил, что тот странно шмыгнул носом. Затем еще раз, только, всмотревшись, юноша увидел, что Кабблпот пытается сдержать слезы, но несколько капель уже текли по скулам к подбородку. «Что за хрень?» – удивленно спросил Фриц. Одна рука рефлекторно сняла с другой перчатку. Он не хотел этого делать, но коснулся голыми пальцами капель на скуле Освальда, словно стирая грязь, и почти в ужасе рассмотрел их в тусклом свете фонарей. Затем заглянул в затянутые влажной пленкой глаза пингвина, взирающего на него с искренней болью. «Ты нахрен расплакался?» Он никогда не видел слез у обычных людей, в обычной ситуации, подобной этой. В присутствии Фрица плакали только смертники, для него это стало частью агонии, что те испытывали перед забытьем. Конечно, юноша видел, как плакали дети, воры, шлюхи, но точно никогда не становился причиной чьих-то слез. Даже его мать практически никогда не плакала. Видимо, ее слезные реки пересохли еще до рождения Фрица. «Я не плачу, это аллергия на сырость. Здесь всегда очень сыро, не находите?» Съязвил Кабблпот и попытался успокоиться. «Каюсь, все это время я полагал, что мы могли бы стать хорошими друзьями». Фриц вплотную приблизился к нему и вытер слезы на второй щеке, не разрывая с Освальдом зрительного контакта, как тот не пытался отвести взгляд. При прикосновении Фриц явственно ощутил, как эмоции Освальда начинают стремительно просачиваться сквозь его кожу вместе с этими слезами, и он на крупицу, но по-настоящему чувствует нечто глубже злости или зияющего вакуума, нечто инородное. Поначалу от этого захотелось как можно дальше сбежать, отдернуть руки, но затем, отчаянно вцепиться в Кабблпота и сожрать его заживо. Бездна под печатями зашевелилась так сильно и яростно, как никогда. Киллер едва удержался от странного импульса, отшатываясь и надевая перчатку. В полумраке не было заметно, Насколько Освальд покраснел от его прикосновений, Фриц планировал просто прекратить сотрудничество, а в итоге все превратилось в блядскую трагикомедию со вздохами, слезами, затяжными паузами и полным непониманием, как и что вообще говорить. «У таких, как ты, не может быть друзей», — повторил наемник уже когда-то сказанную фразу. «И у таких, как я тоже, как вы надежный человек, Фриц, и стали бы прекрасным другом. Почему вы так говорите? Потому что ты не должен узнать, что я женщина, или потому что ты не захочешь умирать за меня, или потому что ты не сможешь стать мне вторым Тоддом». Какой из вариантов подходил, Фриц и сам не знал. Кажется, все одновременно. «Давай без драмы. Сделки конец». Киллер, не прощаясь, вернулся в клуб, пересек его по диагонали под бойкий трек и вышел на улицу, ускоряя шаг. Тут все началось, тут и закончится. Кабб под долгим взглядом посмотрел юноше вслед, а затем неожиданно заговорщицки улыбнулся. Эффект от действий Фрица получился диаметрально противоположным. Фриц проводил между ними гораздо более жесткую черту, чем с остальными. Он дрогнул и засомневался, а значит, Освальд был на правильном пути к его секретам, возможно, даже на расстоянии вытянутой руки. Освальд Кабупат умел искать и ждать в той же степени отменно, как Фриц, убивать и заметать следы. По приходу домой Фриц разбил зеркало. Нервный зуд внутри него, что все нарастал и нарастал, стоило выйти из клуба, достиг апогея, кулак сам опередил разум, обращая в крошку зеркало над раковиной. Благо, на нем были перчатки, иначе пришел бы он в себя уже со спицами на перебитых костях в больнице. Явно переусердствовал с силой удара. Юноше казалось, что он злится на Освальда, но на самом деле он злился на себя, вновь не понимая очень простой истины о человеческой природе. Как тогда, когда не понял этого Стэддом? Этой ночью Фриц снова видел сны о Стиксе. Части, глава 8. Тот, кого не существует. Все пошло наперекосяк, не успел Фриц очнуться от кошмаров, смыкающихся водой над головой. Юноша зашел в ванную, обвел взглядом осыпавшееся на кафельный пол зеркало и, рассмотрев свое раздробленное отражение на сотнях кривых граней, вновь неожиданно ощутил остывающие слезы Освальда на пальцах. То, что вспоминать было не положено, вырвалось наружу, занимая всю его голову. Фриц попятился из ванной и уже спустя полчаса несся через промзону, минуя мусорные баки, заборы, крыши, пожарные лестницы, подавляя сбивающееся дыхание и агонию в легких. Ослабшие за последние дни мышцы с трудом слушались, а ступни едва не срывались вниз на заснеженных карнизах. Но юноша делал шаг за шагом, цеплялся, перелезал, перепрыгивал, балансируя на грани. В системе Фрица существовало всего три проверенных способа борьбы с сомнительными мыслями. Вдумчивая работа, ритуалы и движения на грани с изнурением. За ними все лишнее перемалывалось в безжалостных жорновых будней. Когда Фриц появился на пороге цеха Филиппы, та, кажется, единственная из его окружения по-настоящему поняла серьезность состояния, увидев его, мокрого от пота, белее падающих на высокий лоб снежных хлопьев и слопнувшими капиллярами на глазах вследствие хронического недосыпа. Филиппа сразу сопоставила новости с главных страниц готэмской прессы, характерные ожоги, которые проступали за бинтами под свитером, и срок, на который пропал киллер. «Тебя тот электрический псих из новостей поджарил?» «Да», — Фриц протянул чертежи. Серийная отливка уникального оружия Филиппа промышляла впервые. Она еще не снабжала банды легко меняющимися расходниками в таком количестве, например, 15 оружейными кейсами, заполненными сюрикенами. Если брать сплав для обычных ножей Фрица, то половина сюрикенов из него ломалась, не достигая цели, а дорогие, более прочные сплавы бандитам в подобных объемах были не по карману. Фриц доработал форму нескольких моделей с азиатского рынка, продумав дешевые в производстве, не ломающиеся или гнущиеся бронежилеты, не рикошетящие от поверхности, а способные пробить стекло или металл ножи, всего за несколько часов сосредоточенной работы за столом в новой квартире после выхода из комы. Был в больнице, спал, дома. Филиппа хотела что-то сказать, но Фриц перебил ее. В его жизни не было места на жалость к своим недугам и чужую заботу. «Я в норме, вижу», — скептично ответила она. «Живее всех живых, еще и прическу сменил. Даже не знала, что ты блондин. Кстати, подобрала нормальный чехол». Женщина вынесла оставленную Фрицем косу в новом футляре, совсем небольшом, фигурном, как от скрипки. Все детали идеально вписывались внутрь легкого кейса на регулируемых ремнях, лежа на рельефной бархатной подушке. можешь носить в городе, и лучше выпусти пар, ты очень напряжен, даже мне фонит», — подмигнула женщина, смотря то на фрица, то на косу. В каком бы состоянии ни находилось тело юноши, голова была точно в еще более дерьмовом, и Филиппа чутко улавливала эти едва различимые импульсы. Киллер в несколько ловких движений собрал оружие, фигурно раскрутил над головой и остановил в полете, задумчиво глядя на лезвие, направленное острием к его переносице. Наточенный металл упел гимн жатвы, жаждал свежей горячей крови. «Я не напряжен, конечно». Филиппа развернула чертежную бумагу, почесала в затылке и направилась вглубь цеха, а фриц, закинув косу на плечо, в сторону полигона. Даже измотанным он вкладывал слишком много силы в удары на тренировочной площадке, сочетая их с прыжками и выпадами. Фриц не просто выпускал пар, он высасывал из собственного тела все соки на грани между потерей пульса и самоувечеванием. Филиппа уже видела фрица таким в год, когда ушел тот, и предположила, в чем дело, но никак не прокомментировала. Возвращаясь вечером со скрипичным чехлом за спиной по опустевшим улицам, мимо бездомных убочек и проституток в полушубках на обочине, зябнущих от метели, наемник получил неожиданный звонок от Джимми. Сутенер просил его срочно приехать и даже отправил за ним гофера. Водитель забрал фрица спустя четверть часа, мча на всех парах через город. И, судя по тому, что ни разу не открыл поганого рта, произошло нечто неприятное. Когда фриц зашел в шлюшатник Джимми, то увидел прямо посреди зала псевдоклуба, где обычно принимал гостей сутенер, тело. Оно лежало на полу в развернутом целлофане. Убитой была одна из девочек с подвохом, которая прикрывала фрица. С трупа сошло первичное окоченение, он подгнивал при комнатной температуре не меньше 5 суток и был перенесен из другого места. На смуглой скуле ползала жирная черная муха, вторая проникала под короткую юбку. Юноша натянул противогаз, ощущая, как к горлу подступает. Джимми сидел напротив трупа, вцепившись руками в светлые, мокрые от пота волосы. С него всегда лило рекой, когда он нервничал. Вонь стояла жуткая, но никто, кроме фрица, кажется, не обращал на нее внимания. «Убрать?» Фриц склонился над телом, перевернув со спины на бок. Глубоко раскроен череп, на руках гематомы от связывания и вырваны волоски, как при работе со скотчем. Остальные части тела юноша осматривать не стал. «Нет, ее убили, понимаешь, и это уже третья за месяц». Джимми был на грани истерики. «И только не говори, что проституток постоянно убивают. Если так продолжится, тебя просто некому будет отмазывать. И у всех одинаковая травма». Сутенер показал дрожащей рукой на свой затылок. «Что говорят копы?» Фриц провел пальцами по краям раны. После разбития зеркала он носил запасные высокие перчатки с широкими манжетами из блестящей тонкой, но плотной кожи, похожей на латекс, пока ему не сшили на заказ новые. В них все чувствовалось сильнее, практически как без них, странное ощущение, которое фрицу не нравилось. Бытовая истерика Джимми становилась сильнее. «Сука, блять, травма, ведь это же шлюхи, ими никто не хочет заниматься». Сотворенная с черепами жертв даже из-за дурацкой случайности вроде падения с высоты на острый угол не могло быть бытовой травмой. Перед юношей лежал холст другого убийцы, со своей логикой и мотивами. «Где нашли?» «Обочина, как и прошлых, нужно еще одно или два тела». Наемник сунул пальцы еще глубже, продолжая ощупывать рану, отвратительно хлюпающую. «Понять систему, ты предлагаешь подождать четвертую, а работать мне как?» Фриц перевернул тело обратно на спину, направляясь в санузел. «Нужна информация, все убитые, точки, где их нашли», — громко сообщил он из ванной, смывая костное и мозговое вещества с перчаток. «И расспроси коллег на других районах. Как закончишь, возьмусь за дело. У меня полно другой работы. Я не детектив». Наемнику было по зубам и самому найти информацию, но алиби от Джимми того не стоили. Его нужно остановить. Это должно быть что-то страшно жуткое и громкое. Может, вообще тому честному копу дать, как его, Гордону, он сразу смекнет, что к чему, и ты руки не запачкаешь. Но чтобы во все газеты попало, понимаешь, реши как хочешь, но мои киски должны спать спокойно. Собирая информацию, выходя из притона, ответил Фриц. Убить или отдать Гордону, он еще не решил. На улице юноша стащил противогаз и направился домой, пропуская мимо ушей возмущение Джимми в спину. Сутенеру не нравилась манера Фрица уходить, никогда не прощаясь. Киллер, сунув сигарету в зубы, Думал, что в представлении заказчиков был гребаным сверхмозгом, который может найти все обо всех и сделать что угодно. Он считал, что просто хорошо имитировал чужой стиль убийств и понимал психологию преступников. Но на самом деле юноша сильно недооценивал себя, и это было одной из причин, почему в далеком прошлом не только Муни, но и другие главы районов под Фальконе и Марани пытались переманить Фрица на свою сторону, а теперь в него вцепился Кабупат. Чтобы не думать о последнем, Фриц работал на пределе физических возможностей и не считал проскальзывающих мимо него часов, дней и недель. Днем, на полигоне, Фриц оттачивал технику управления косой, которая требовала сильной гибкости, почти акробатики, еще болезненная из-за заживающих ожогов, а по вечерам убирал трупы и подбрасывал улики для заказчиков. Джимми вяло собирал для наемника информацию по сети сутенеров с других районов, пока не ушло в вечность еще двое его девочек. Вместе с тем кипело производство и тестирование сюрикенов по наработкам юноши. Филиппа явно вошла во вкус. Фриц обратилась к наемнику невзначай женщина, метая сюрикен и попадая одним из четырех лезвий ровно в центр мишени. Сегодня они наконец отдавали первую готовую партию одной из банд под крылом Марани. «Если мы будем открываться в городе, ты со мной, ты решила работать под донами?» «Нет, болван, ты же сам что-то говорил про переворот». «Так вот не ты один так считаешь, грядет война, и я планирую оттяпать себе территорию». Шепот однажды так и сделали, во время прошлой войны мафии. Просто забаррикадировались в тоннелях метро и подрывали поезда, пока от них не отстали. А если не выйдет, договорюсь, может, не на самые выгодные проценты, но зато не помойка. Так ты сама на себя наденешь ошейник, Фрица начинала нести, стоило задеть тему идеологии, постулаты которой напарник высек на его сердце. Были и другие причины, почему выбитый из колеи наемник срывался, но Филиппа едва ли относилась к числу людей, любящих поспорить. Договориться с кем-то, это не сесть на цепь, Фриц. Если это договоренность, а не служение, вздохнула мастерица. Мафия покупает верность за деньги. Это не что иное, как служение, продолжил праздный спор киллер. Не кипятись, дружище. Если мы не сможем договориться, я разберусь на месте. Ты что, со мной не согласна? В некоторые моменты юноша был слишком невыносим, до зубовного скрежета. А женщина была мудрее, чем казалось, потому не стала влезать слишком глубоко в голову Фрица. Она уважала чужое право думать, как заблагорассудится. Даже если в ее представлении юноша, который год кряду занимался исключительным, высококлассным самообманом. Конечно, согласна, Фриц. Так ты со мной, без служения мафии, конечно. Возможно, отстраненно ответил киллер, уже погрузившись в мысли о словах женщины про договоренности. Он, укрепившийся во мнении, что Освальд просто хотел его все это время использовать и подбирал нужный ключ, чтобы в будущем ловко им управлять в своих мафиозных играх, даже не представлял, сколько раз в ту ночь и все последующие пингвин нервно сжимал в ладонях оставленный Фрицем шелковый платок, вспоминая его касание на щеках. До этого Освальда утешала лишь мать, но руки матери совсем не то, они теплые, как стакан вечернего молока, а руки Фрица, хладнокровного убийцы, шершавые, с этими изящными, всегда сокрытыми под черной кожей перчаток пальцами, ответно пробуждали в Кабупате нечто совсем инородное, и тем сильнее, чем больше он вспоминал о них, настолько, что это начинало ему мешать, превращаясь в полноценную одержимость. Впрочем, стоило отдать должное, никакой слежки, звонков или упоминания о Кабупате в поле Фрица больше не появлялось. Тот и вправду оставил наемника в покое и по слухам просто управлял одноименным клубом. Хотя как раз по части управления пингвина с самого начала ждали серьезные проблемы. Помимо излишней суетливости и неорганизованности, Кабупат всегда играл по-крупному, не понимая, что дальше делать с последствиями. Он не переставал воплощать план по свержению мафии и копать под Фрица вместо вкладывания всех своих ресурсов в управление, налаживание связей с поставщиками, кастинги адекватных исполнителей и подогрев публики. Когда до Освальда долетел слушок о смертях проституток и что главный прикрыватель задницы Фрица, Джимми, ищет информацию, он нагрянул с дружеским визитом к сутенеру. Кабупату сложившаяся ситуация показалась отличным шансом стать полезным если не для Фрица, то для его окружения. Джимми, как на духу, выдал ему все, что знает, радостно откликаясь на предложение о помощи. В добыче информации он зашел в тупик холодной мафиозной войны, а его проститутки просто переставали выходить на работу, боясь быть убитыми, и бизнес проседал. Впрочем, благие намерения и пингвин были подобны асимптотам, что могут подойти друг к другу предельно близко, но никогда не пересекутся, и на пути от Джимми Махинатор, весьма самодовольно пересекая заснеженную улицу, опираясь на зонт, столкнулся лоб в лоб с фрицем, ловко спрыгнувшим с крыши в 2 метрах от него. Едва завидев Кабпота, фриц схватил того за грудки, таща в подворотню, и с силой прижал к стене так, что тот звучно бахнулся затылком о проступающий за обвалившейся облицовкой серый кирпич. Еще не отойдя от гула в ушах после удара, Кабпот подметил, насколько у фрица светлые волосы, почти без пигмента. На золотистых ресницах собралась влага и снежные хлопья, казалось, что весь юноша соткан из фарфора, припорошенного инеем. «Ты опять лезешь, куда не нужно», — оторвал его от полубессознательного созерцания прекрасного голос киллера. Фриц отвел одну из рук, продолжая держать парня за лацкан пальто, а затем Кабпот ощутил, как что-то острое защекотало ребро. Ну, конечно, клинок. Не было и раза, чтобы киллер при нем не доставал ножа, с самой первой встречи. Это превращалось в традицию. В кармане у пингвина лежал револьвер, потому проворным движением он вытащил его, ответно направляя дуло на живот фрица и снимая с предохранителя. Кабпот уже не выглядел так жалко, как ночью на заднем дворе. Сейчас фриц был его врагом, пусть и с небольшой поправкой на то, что пингвин вряд ли смог бы спустить курок. Напряжение, когда они раз за разом оказывались друг с другом вплотную, возрастало с обеих сторон, но никак иначе, нежели в наставленном друг на друга оружии, выражать его ни фриц, ни Освальд не умели. «Сэр Фриц, я могу ходить, к кому захочу и куда захочу, и к Джимми тоже». Когда Освальд негодовал, его взгляд становился холоден, а губы поджимались в противовес обычной улыбке, прямо как сейчас. «Назови причину». «Причину, я хотел помочь в тупиковом деле. Вы бы даже не узнали», старательно сдерживая эмоции, ответил Кабпот, но его душило слишком много сильных чувств сразу. «Мне не нужна от тебя помощь, и Джимми тоже. Джимми считает иначе. Хватит наступать мне на пятки. Ты действительно раздражаешь». Освальд, продолжая смотреть фрицу в глаза, первым убрал пистолет в карман, поставив на предохранитель, сделал тот самый шаг к перемирию. Кабпот снова показывал свою терпимость и давал фрицу шанс поступить иначе, выбрать другой вариант. «Вы мне нравитесь, фриц. Хоть перережьте мне сейчас глотку, этого не изменить». Наемник ответно убрал нож, отпуская парня, но все еще не разрывая зрительного контакта. Пингвин поправил съехавший пиджак и рубашку под пальто резким движением. «А ты мне не нравишься. Из-за тебя я пробыл 5 суток в коме. И я каюсь, что так безответственно оставил друга. Но в то же время я спас вас и исправил ситуацию. Нашелся ли хоть кто-то, кому еще было до вас дело, когда вы умирали в одиночестве? Чего ты хочешь взамен?» Фриц прикрыл глаза, на его лице глубоко проступила усталость. Хоть шрамы и затянулись, но было заметно, что он плохо спит, мало ест и работает на износ. «Я пришел на твою вечеринку, этого недостаточно? Послушайте, просто представьте всего на секунду, что нам по пути». «Нам не по пути», — перебил его киллер. «Я уже говорил эту фразу другому человеку, но идти с другом в темноте лучше, чем одному при дневном свете. Подумайте еще раз, фриц. Подумайте хорошо, так, как вы умеете. Прошу, взвесьте мое предложение». «Нет, знаете, фриц, вы редкий хам. Но если нужно еще раз вас вытащить с того света, я сделаю это», почти угрожающе сказал пингвин, выгибаясь вперед, но постепенно успокоился, понимая, что фриц никак не реагирует. Это весьма отрезвляло. «Я рад, что вы в добром здравии и хорошей форме, потому что переживал. Не хотелось бы, чтобы вы погибли из-за такой глупости, как электричество». Наконец высказавшись, Освальд отвернулся и упрямо заковылял из подворотни в сторону клуба. «Вы знаете, где меня найти», — бросил он через плечо. Неуместная честность фрица всегда обескураживала. Он не понимал мотивов людей, которые не лгали, хотя должны были. В случае с манипуляциями ему все было предельно ясно, но правда, она оказывалась неизменной и пугающей, неотвратимой, и фриц никогда не знал, что с ней делать. Вскоре наемник получил папку от Джимми. Судя по объему информации, постарался Кабпот, хорошенько стряся информацию с неразговорчивых сутенеров из других районов, помощи вправду пригодилась. Кандидатов на место забойщика, как его охарактеризовал фриц, Среди клиентов проституток нашлось трое. Двое оказались просто больными садистами, давно не получавшими по яйцам, а вот третий, последний, искомым убийцей, который мешал бизнесу Джимми и охотился на смугленьких, кроссдрессеров и трансов, коих среди всех проституток работало больше половины. Им был уже сидевший за расовую резню Ридник 17, Ридник, сленговое наименование белых южноамериканских фермеров с преимущественно консервативными политическими и расовыми взглядами ДАК, состоящий в Арийской империи, террористической националистической организации, полгода как вышедший из Блэкгейта, с залитым кровью багажником пикапа, который пару раз видели у точек сбора девочек в разных районах. Он действовал и грязно, и осторожно одновременно, пользуясь тем, что путаны под крыльями Дона Фальконе и Марни не общаются, Дак подбирал новых жертв в противоположных друг другу точках города. Юноша несколько вечеров следил за ним в трущобах в 3 милях от Готэма, пока тот снова не отправился за жертвой и не привез ее на убой. Фриц не стал останавливать маньяка, чтобы воочию посмотреть на технику убийства. Ему стало интересно, чем именно тот проделывает настолько огромную дыру в черепе. Жертв Ридник связывал и приматывал к стулу в ржавом трейлере с заклеенными окнами, не насиловал, только убивал, как скот, очень близко к тому прозвищу, что придумал для него изначально Фриц, приблизительно понимая ритуалы убийцы. Все раны Дак наносил молотком, сначала тупой стороной, затем поддевал кости гвоздодером, вырывая шейные позвонки с мозговым веществом наружу, поэтому поражения головы оказались настолько обильными. Глядя через щель в корпусе трейлера, как Дак, орудуя молотком, залитый от лица до ног кровью, улыбался, разливаясь патетическими речами о пособничестве геев-сатане и вырождении белой расы, Фриц рассуждал, что хочет сменить в рационе рыбный бургер на свиной, жирный, с луковыми кольцами и соленым огурцом, и горчицей, да, французской горчицей, поскольку калорийности в рыбных уже не хватало на поддержку нужного уровня энергии в его теле. Психопаты с их показательными убийствами не вызывали у юноши ровным счетом ничего. Он и сам мог вспороть кого угодно и как угодно, даже вырывать позвонки гвоздодером. Впрочем, никогда бы так не улыбался. Когда Дак закончил, бросив трейлер, чтобы вывести тело, Фриц прокрался внутрь, натягивая поверх обычных перчаток медицинские и осторожно ступая по липкому от запекшейся крови полу. Судя по смраду, что добивал даже через противогаз, убийца промышлял в этом месте с самого начала, ни разу не прибравшись. Юноша сунул в глубокие зип-лок пакеты для улик предметы с места преступления, молоток, остатки скотча с волосками на клейкой стороне, несколько сережек, колец, цепочек, слетевших с жертв, а еще вырванные с мясом ногти и куски полуразложившейся плоти. Выскользнув из трейлера через трущобы к припаркованному угнанному авто в полукилометре, который юноша планировал вернуть хозяевам этой же ночью, он свернул использованные перчатки, чтобы бросить в одну из горящих бочек, и поехал с выключенными фарами в сторону города вслед за Дагом. Припарковав машину у дома владельцев, Фриц вернулся в квартиру, где еще долго пытался отмыться от трупного смрада под тихий шум запущенной стиральной машинки. Куря в двухместной ванне, наемник вспоминал, как недавно у него не хватало средств даже на трущобы. Как все лихо завертелось, стоило получить тот самый звонок от Джимми. Кто же знал, почти грустно сказал он собственному отражению в зеркальном потолке. Гематомы с его тела сошли, оставались только розовые следы от молнии и красные от ожогов. Что и меня затянет, этот город перемалывает всех, сколько ни беги, только ты остаешься по-настоящему свободным, тот, только ты. Следующим утром, пока наемник собирал воедино улики и дополнительные записи в дело для самого честного копа в городе, и готовился к новому заказу, в клуб «Пингвина» заявился Виктор Зас с заверениями, что новый владелец облажался с ведением бизнеса. В первые встречи Виктор оказывал на Освальда крайне жуткое впечатление, но постепенно, как и с Муни, у нового владельца клуба выработалась резистентность к его безумным улыбкам, взглядам и шуткам. Все, что можно предугадать, переставало быть для Кабупата по-настоящему опасным и исключением. Он даже не предполагал, насколько долгий срок остался Фриц, чьи реакции никогда до конца не поддавались прогнозированию. По указке от Дона Зас притащил Кабупату на помощь Бутча Гилзина, покорно слушающегося любых приказов. Клинок Кармайна отлично промывал мозги, потому человек, который 9 лет назад совместно с Муни превратил клуб из арены петушиных боев в процветающее место и знал совершенно все об этом бизнесе, остался жив с одной целью – вытащить пингвина из экономической задницы. Кабпоту оказалось непросто привыкнуть к Бутчу, который ежесекундно напоминал одним своим видом обо всех унизительных моментах с Муни. Однако толк от него и вправду был. Например, пока полиция все еще игнорировала возрастающее количество трупов проституток, а город всколыхнули грабители банков, банда «Красные колпаки», пингвин пытался решить вопрос с закончившейся выпивкой и без помощи Бутча ни за что бы не справился. Всего за полчаса помощник Муни конфисковал алкоголь со склада с помощью подставных копов, обойдя приказы Марани, который снабжал выпивкой эту часть города и не продал бы ненавистному крысенышу Освальду и капли. Позже бывшие шестерки Фиш пили в клубе изъятый алкоголь, отмечая первый совместный успех. «Скучаешь по ней, я, на самом деле, да, даже после всего, что она со мной сделала. Возможно, нас определяют не друзья, а враги», — разоткровенничался Освальд с Бутчем. «За Фиш, она получила по заслугам», — соврал мужчина, не чокаясь. Мужчина искренне тосковал по бывшей владелице клуба, и никакая промывка мозгов не могла унять многолетней любви и уважения к ней. Как и Буч, Освальд тоже слукавил. Говоря о врагах, Кабпот скучал не столько по Фиш, сколько по Фрицу, который оставил на нем два нестираемых следа, шрам на пробитой руке и никак не затягивающуюся отметину внутри. Смотря на неоновый зонтик за барной стойкой, Освальд думал о том, как ему хотелось бы пить с Фрицем, а не с этим верзилой. Чтобы юноша в красивом костюме пил заваренный им кофе или чего покрепче, протягивая вдоль барного стула свои невыносимо длинные ноги и бросая колкие отмороженные фразочки, но оставался рядом. Фриц же в этот момент направлялся в полицейский департамент, прямиком к Джиму Гордону, что задерживал с Буллоком одного из колпаков. Серийник на свободе упивался безнаказанностью, зато банковские деньги без единого убийства цивильных полиция расценила, как дело с первым приоритетом. Еще по памяти о матери Фриц знал, что проституция – одна из самых опасных работ. Даже наркодилеры и киллеры так не рисковали. На них не охотились маньяки, садисты, психопаты, их не резали бутылочными розочками или не забивали, как животных, с радостной улыбкой на лице. Но копы молчали, какое кому дело до шлюх. По этой причине Фриц все же не убил Дага, хотя мог публично вздернуть урода и оставить прессе улики, подогрев жадные до линчевания массы. Юноша хотел, чтобы Гордон вместо физической казни устроил тому метафорическую, за решеткой одиночной в Блэкгите, где Даг бы еще 10 пожизненных сроков страдал от жажды крови, не в силах ничего сделать с голодным демоном внутри. Существовали вещи хуже смерти. Люди мафии в участке появлялись и исчезали, потому на Фрица не обратил внимания никто, кроме долговязого парня в очках, судмедэксперта Эдварда Нигмы. Тот заинтересованно сверлил новое лицо взглядом, но выглядел безобидно, потому наемник подозвал его жестом к себе. «Могу чем-то помочь?» – спросил Эдвард, поправляя очки на переносице, стараясь выглядеть уверенно и солидно. Так, словно представлял перед гостем весь участок. Нигма напомнил Фрицу продавца бургеров из трейлера со старого района. Любое внимание и участие для таких людей было подобно манне небесной, и наемник умел этим пользоваться. «Ищу детектива Гордона. У меня для него посылка. Вам туда», улыбаясь, указал в сторону пустующего рабочего стола судмедэксперт. Фриц направился к месту Джима, невозмутимо прошел мимо копов и оставил поверх папок с делами и документов пакет. Юноша не знал, что накануне пингвин подобным способом принес детективу улики на Фласса, продажного копа и убийцу, который возглавлял наркоконтроль и регулярно заметал под коврик дела по типу барыги, выпотрошенного в Аттисбургском коттедже Фрицем. Направляясь к выходу, Фриц снова наткнулся на Эдварда, который поджидал его, неуклюже преграждая дорогу. «Постойте, я, загадка, которую под силу решить только времени, что я, 18, отсылка к комиксу «Психушка Джокера 2», загадочник». Фриц, зависнув на несколько секунд, неопределенно посмотрел на Нигму. «Будущее, бинго», удивленно улыбнулся судмедэксперт, обычно при его загадках люди тушевались или раздражались. Из всех, кто на них отвечал, Нигма мог выделить только Гордона, слишком вежливого, чтобы послать судмедэксперта, и слишком умного, чтобы не найти ответа. «Я передам детективу, что вы приходили, но позвольте поинтересоваться, кто вы?» «Тот, кого не существует», ответил ему встречной загадкой Фриц и вышел из участка. Нигма заинтересованно смотрел юноше вслед, пока двери не закрылись за долговязым силуэтом. Затем Эдвард прокрался к рабочему месту Гордона, заглянул в пакет и несколько осел от его содержимого. Позже, обнаружив посылку, Гордон пришел в бешенство, подумав, что это снова дело рук пингвина. Нигма сообщил, что видел странного парня в черном, назвавшего себя несуществующим. Фриц, переглянулись Буллок с Гордоном. Фриц, переспросил Нигма, с чего вдруг ему приносить на кого-то улики. Непонимающе пересматривал фотографии жертв из пакета Гордон. Качество упаковки залитых кровью предметов впечатляло. На бумажные документы из зиплоков не попало ни капли. Киллер и вправду работал чисто. Джим был уверен, что, разбери пакет хоть на атомы, ни отпечатков, ни других следов киллера не найдет. «Так кто такой Фриц?» — снова спросил Эдвард. «Вот тебе и загадка, иди разгадывать», — отогнал надоедливого парня Буллок, зная, что тот все равно ничего не найдет, сколько извилин в голове не включи. Но загадку Нигма отложил в дальний ящик. Его ждали тернистые пути к занятому сердцу архивариуса Кристин Крингл, в которую он был влюблен с первого дня работы в участке. Дело с проститутками Гордону пришлось временно оставить. Следующим утром он узнал, что прямой улики против Ласса, орудия убийства с его отпечатками, которые достали для Джима шестерки пингвина, оказалось недостаточно, и урода выпустили. Более того, ходатайствовавший за это комиссар Лауп собирался поддержать Фласса на выборах президента Союза полицейских. Однако из всех дерьмовых новостей для детектива худшим оказалось вынужденное предательство напарника. Тот дал свидетельские показания в защиту преступника по указке от комиссара. У каждого полицейского в Готэме имелся свой КБПТ, как у Гордона, некогда убившего пингвина. Лауп держал всякую душу на крючке, не повезло и Харви. Впрочем, Джеймс быстро сориентировался, став копать под самого комиссара. Постепенно детектив учился играть по правилам этого города, и, как бы он этого не хотел, пришлось вновь идти за компроматом к пингвину, который готовил план по устранению Марани. 5 минут с компроматом и услуга Джима Гордона, договорились, кто готов к поездке. После недолгих переговоров согласился Освальд. Он надеялся, помимо прочего, найти кое-что и о Фрице, хоть единую зацепку или ниточку о прошлом, начавшемся у того в Готэме 7 лет назад. КБПТ уверенно считал, что если раскопает историю наемника, то точно сможет вернуть равновесие в их отношения. По слухам от воров, которые знали Фрица в прошлом, юноша появился на подконтрольной Муни территории из ниоткуда, был немногословен, патологически брезглив и не по-детски жесток, дрался до смерти, но работал осторожно, не оставляя следов. Вариантов, откуда он мог взяться, оказалось слишком много. И рабство, и детский труд, и погибшие родители-иммигранты. Фриц избежал рук вездесущей социальной службы, не имел настоящих документов и ни единого привода, постоянно ускользая, для системы его просто не существовало, и это вызывало восхищение у преступников в совокупности с раздражением у детективов. Хранилище с компроматом на всех полицейских города на старой ферме, куда пингвин направился с Джимом и Буллоком, они так и не нашли. Вместо него там оказалась умалишенная дочь Лауба, грохнувшая собственную мать, компромат на самого комиссара. Еще один шанс раскопать хоть что-то о Фрице окончился неудачей, и пока только наемник оставался хранителем собственной тайны. Однако на обратном пути с фермы Гордон вдруг задал неожиданный вопрос, подтолкнувший КБПТа в нужном направлении. «Это ты послал психа в противогазе с уликами?» «Нет, зачем мне это?» «Вот и я думаю, зачем? Где его вообще можно найти?» «Хочу пообщаться». Последнюю фразу Гордон произнес особенно желчно. Детектива воротило от деятельности Фрица еще больше, чем от дел пингвина. Тот хотя бы был просто восходящим мафиози, не скрывающим это, а не наемным убийцей, выдающим себя за нормального человека. Джим, развел руками Освальд, он не отчитывается. Ну, это же Фриц, самый неуловимый наемник во всем Готэме. Кто-то убивал по городу проституток, а этот урод просто притащил упакованные улики и фото жертв прямо на мой стол. КБПТ засветился. Он уделал нашу доблестную полицию, сделал за вас вашу работу. Джим странно покосился на пингвина. Вообще все, стоило увидеть реакцию парня на Фрица, странно косились. Пока детективы гонялись за воришками, он отдал в руки правосудие нового серийника. Обожаю этого парня. Может, полицейскому департаменту платить ему зарплату? Через плечо отвесил Буллок. И вообще, откуда ты знаешь столько деталей? Добавил Гордон. Скажем так, я немного ему помог, КБПТ продолжал улыбаться. Архивы. Полицейские архивы, вынесен из этой беседы, беззвучно пробормотав последние слова себе под нос. Расправившись с лбом и с колпаками, Джим упек Дага в Блэкгейт на несколько пожизненных. Газеты трубили об анонимном добродетеле, что вступился за никому не нужных женщин и не только, обогнав полицию. Фриц не знал, кто так постарался расхвалить его деяния в прессе, но ставил на одну из девочек, что теперь и вправду спали спокойно. Когда юноша читал о самом себе статью в ежедневной газете, то еще не предполагал, что упрямый Кабупат нашел в полицейских архивах первую стоящую зацепку о нем в деле о резне на трансатлантическом грузовом судне 7 лет назад. На первый взгляд, перед ним лежало обычное дело, но интуиция Кабупата взвыла, стоило ему прочесть детали орудия и техники убийства. Об этом никто не писал и не говорил даже в полголоса, но в тот день из контейнера и вправду смог сбежать всего один ребенок с ржавым острым обломком в руках, грязная, дезориентированная, но полная звериной злобы девочка с глазами цвета льда. Она была готова убивать, идя по дороге из тел в каждый новый день, и город грехов принимал эту плату, открывая для нее свои цепкие объятия. Пингвин под вечер со стаканом виски довольно листал старые грозбухи Муни в поисках любых упоминаний о перевозках 7-летней давности, словно уже схватил наемника за хвост, пока в съемной квартире забронированными дверями Фриц курил, смотря через панорамные окна на заснеженный Готэм. Он думал о матери. Матери, что точно бы им гордилась. Части, глава 9, 20 на живых. Память Фрица была подобна кладбищу на зыбкой почве. Стоило пройти оползню, как из разрушенных могил скалились мертвецы, взирая опустевшими глазницами на свет. Дело о забойщике всколыхнуло юношу глубже, чем он предполагал. Внутри него, как и у покойного тогда, давным-давно все выгорело, и среди углей лишь год за годом дотлевали моменты счастья, боли, потери, мести, той, еще ничем не замутненной, искренней, детской. Фриц не пережил невинных тягот подростковых лет или безоблачной юности, пусть был молод, а вместо этого сразу повзрослел, постарел и съежился внутри, едва взял впервые в руки кухонный нож с четко прозвучавшей в его голове целью «убить». Прошло немало времени, но цель оставалась той же, и, жуя свиной бургер с луком, маринованным огурцом и французской горчицей, Фриц рассуждал о способе выполнения нового заказа. Статистически в Готэме на каждом крупном мероприятии кто-то умирал, но жертвы из высших социальных слоев раз за разом приходили туда без личной охраны, полагая, что достижение или щедрый взнос спасут их от неотвратимого. Ложное чувство защищенности, даруемое внутренней службой безопасности, строгим контролем и наблюдением, Фриц всегда так легко им пользовался, не вызывая подозрений. Способов убить на благотворительном балу, не посеяв паники, существовало немало. От пистолета с глушителем под бурные аплодисменты до тонкого стилета в висок, а иногда достаточно было зажать сонную артерию под предлогом ласковых прикосновений, усыпляя, и сделать незаметный укол инсулина, и заведомо слабому сердцу обеспечен обширный инфаркт. Бескровно, быстро, совершенно недоказуемо. Оставалось самое простое – дать жертве довериться своему убийце, поднести бокал, повести в танце, сделать несколько комплиментов, затем пригласить на балкон насладиться запретной близостью и умереть. И именно такой способ Фриц выбрал для нового заказа. Никак не желающая уйти на покой, 55-летняя Миранда Чепмин, сильная, но одинокая и цепкая на юных мальчиков женщина, словно сама напрашивалась на смертоносную инъекцию.